Глава 5. Настраиваем биологические часы. Или это я так изменилась за ночь? Ну-ка, разберемся. Была ли я сама собой, когда поднялась с постели сегодня утром? Пожалуй, я чувствовала себя несколько не в своей тарелке. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Алиса права. Она действительно изменилась за ночь. У каждого из нас на утро немного другой мозг по сравнению с тем, каким он был вчера. Рациональный мозг управляет поведением с экспертной точностью, секунда за секундой, но лишь когда мы бодрствуем. Эта отточенная система действий стимулирует бурную активность. Формируются новые нейронные сети и синапсы. Чем дольше мы бодрствуем, тем дольше пребываем в состоянии интенсивной активности и роста. Но рано или поздно мозг устает и нуждается в передышке. После долгой поездки мы отвозим автомобиль в мастерскую для профилактики, мойки и замены запчастей. Сон — такая же мастерская для организма и совершенно необходимая мера. Во время сна мозг совершает своего рода инвентаризацию. Дорабатываются и укрепляются нейронные связи и синапсы, а все лишнее удаляется. Одни воспоминания усиливаются, другие ослабляются. И к тому времени, как мы просыпаемся, мозг выглядит совсем иначе. Во сне также происходит очистка. Мозг окружен системой орошения, известной как глимфатическая система. С ее помощью происходит перераспределение полезных веществ и удаление отходов. Эксперименты на животных показали, что глимфатическая система более активна во сне, чем во время бодрствования. Астроциты, крупные клетки звездчатой формы, стимулирующие рост мозговых клеток и синапсов, также участвуют в ее работе. И если мозг долгое время находится в состоянии бодрствования и активности, перераспределяются. Это иногда приводит к незначительному отеку мозга, исчезающему после крепкого ночного сна. Когда мы спим, мозг проходит несколько стадий. В первой стадии глаза быстро движутся из стороны в сторону, это фаза быстрого сна, БДГ. Другая стадия называется медленным сном. Всю ночь мы курсируем между этими двумя стадиями, а также другими состояниями. И чем больше человек бодрствует, тем сильнее его мозг нуждается в медленном сне. Если лечь спать после суток бодрствования, период медленного сна увеличится. У пациентов, страдающих депрессией, фазы медленного сна короче обычного. Именно этим объясняется тот факт, что симптомы депрессии временно облегчаются, если всю ночь не спать, а на следующую ночь крепко заснуть. Сон и ПТСР. Сон уменьшает воздействие переживаемого стресса. Люди, которые не испытывали недостатка во сне до, во время и после сильной травмы или стресса, менее подвержены психическим расстройствам после травмы. У тех же, кто после травмирующего эпизода спал беспокойно, с большей вероятностью развиваются ПТСР, депрессия, суицидальное настроение и склонность к злоупотреблению антидепрессантами, наркотиками и алкоголем. Человек приучается ассоциировать с чувством страха определенные сигналы. Например, вой сирены скорой помощи вызывает страх у тех, кто только что стал свидетелем несчастного случая. Но подобные ассоциации можно перепрограммировать. Те, кому удалось преодолеть ПТСР и вернуться к нормальной жизни, достигли этого отчасти разучившись ассоциировать напоминание о травмирующем событии с воспоминаниями о нем. Сон, и особенно фаза быстрого сна, играет ключевую роль в процессе отучения. Засыпание и просыпание. Продолжим аналогию сна с автомастерской для мозга. Чем больше и труднее проделанный путь, тем сильнее мозг нуждается в рутинном поддерживающем ремонте. Чем дольше вы бодрствуете, тем дольше мозг пребывает в состоянии мыслительной активности и тем выше его потребность в сне. С момента пробуждения утром начинает копиться ваш долг по сну. Он постоянно увеличивается, и к вечеру вы уже ждете не дождетесь, когда можно будет расплатиться. Но тут есть одна загвоздка. Мозг работает в 24-часовом режиме, и сколько бы долга у вас ни накопилось, вы не сможете уснуть в непривычное для вас время. Биологические часы подобны пунктуальному охраннику, который сторожит ворота в страну, куда вы пытаетесь попасть. Мир бодрствования или мир сна. К концу вечера долг накапливается и напоминает о себе неважным самочувствием, но внутренний охранник не пустит вас в страну сна, пока не настанет подходящее с его точки зрения время. А примерно к 4 утра Вы отдаете долг, но попасть в страну бодрствования вам тоже не разрешают. Биологические часы заставляют вас спать еще несколько часов. Если у вас накопился большой долг по сну, а биологические часы разбалансировались, вы не заснете. Если же они работают идеально, но долг еще не накопился, например, вы вздремнули днем, вы тоже не сможете уснуть. Чтобы обеспечить крепкий ночной сон, необходимо заботиться о своих биологических часах. Биологические часы. На самом деле часов в нашем организме много, их тысячи. У клеток сердечной ткани свои часы, у клеток печени и кишечника свои. Собственные часы и свой ритм есть у каждого участка мозга. Но главные, центральные часы находятся в области, называемой супрахиазматическим ядром. Подобно дирижеру оркестра, они управляют остальными часами, периферическими, синхронизируя их, и тогда они показывают одно время. Хронический стресс сбивает работу биологических часов и суточные ритмы. Кроме того, нарушая суточные ритмы, мы более подвержены стрессу. Центральные часы осуществляют синхронизацию периферических, посылая нейронные и гормональные сигналы. Один из этих сигналов — кортизол. Если при хроническом стрессе уровень кортизола у вас зашкаливает, работа биологических часов нарушается. Здоровый организм вырабатывает этот гормон в естественном ритме, соответствующем суточным ритмам. Небольшой выброс кортизола происходит утром, а ночью его выработка прекращается. При сбое циркадных ритмов нормальная флуктуация уровней кортизола и функция ГГН-системы прерываются, что отрицательно сказывается на нашем восприятии стрессов. Есть теория, согласно которой постоянный стресс подрывает работу биологических часов. Этот сбой становится причиной депрессии и других расстройств настроения. Любая деятельность, изменяющая нормальный ритм выработки кортизола, сбивает циркадный ритм. Это может быть физическая активность, интенсивные тренировки, эмоциональные проявления, возбуждение, гнев, продукты питания, кофе, все, что приводит к повышению уровня кортизола. Мелатонин. Мелатонин иногда называют гормоном темноты. Его вырабатывает шишковидная железа, эпифиз. В отсутствие яркого и синего света ваши главные часы, супрахиазматическое ядро, приказывают шишковидной железе вырабатывать больше мелатонина. Образно говоря, главные часы переговариваются с остальным организмом посредством мелатонина. Он распределяется по кровотоку и дает периферическим часам указание работать слаженно. По данным последних исследований, мелатонин также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Выработка мелатонина в темное время суток притупляет стрессовую реакцию. Изучается возможность применения этого гормона для лечения пациентов, склонных к повышению кровяного давления в ночное время. Существует теория, что колебания давления связаны с чрезмерной активностью СНС. Мелатонин уменьшает симпатическую реакцию на психологический стресс. Начальные данные экспериментов над животными позволяют предположить, что мелатонин защищает мозг от воздействия хронического стресса. Исследование показало, что агомелатин, стимулятор мелатониновых рецепторов, устраняет многие последствия хронического, шокового и легкого стресса у мужских особей мышей. В частности, нивелирует изменения в поведении и гиппокампе. Но важна не только активная выработка мелатонина в ночное время. Ученые прорабатывают теорию, согласно которой усиленная его выработка утром вызывает проявление депрессии, несмотря на то, что по ночам он помогает справиться с ее симптомами. Мелатонин и внутренние часы должны работать сообща. Давайте посмотрим, как этого добиться. Настраиваем биологические часы. Хронический стресс дестабилизирует нормальную работу биологических часов, а нарушенный режим сна и суточных биоритмов усиливает хронический стресс. Получается замкнутый круг. Делайте все возможное, чтобы отрегулировать свои биологические часы, и вам удастся смягчить последствия хронического стресса. Используйте для настройки биоритмов информацию, которую мы уже успели изучить. На биоритмы влияют 4 аспекта образа жизни — свет, питание, физическая активность и температура. Все, что возбуждает и обостряет восприятие, влияет и на биологические часы. Свет, питание, физическая активность и повышенная температура тела – все это относится к состоянию бодрствования. Свет. Регулируя уровень освещения, мы можем влиять на продуцирование мелатонина в ночное время и добиться того, чтобы его уровень ночью повышался, а по утрам уменьшался. Помните, что уменьшение производства мелатонина утром так же важно, как повышенная его выработка по ночам. Сверхчувствительные рецепторы, передающие в мозг информацию о дневном свете, особенно восприимчивы к синему свету, но реагируют и на яркий свет. В дневные часы синий свет преобладает и действует возбуждающе. Эта особенность применяется для лечения ряда заболеваний. Так, небольшое рандомизированное контролируемое исследование показало, что ношение очков с линзами, блокирующими синий свет, существенно снижает симптомы мании у пациентов с биполярным расстройством. Как повысить выработку мелатонина по ночам? Уменьшите интенсивность света до 3475-5767 люкс и за несколько часов до отхода ко сну заблокируйте синий свет. Тогда вечером организм станет вырабатывать больше мелатонина. Очки, блокирующие синий свет, помогут регулировать выработку мелатонина во время путешествий и посменной работы. Выработка мелатонина в ночное время. Пребывание на ярком дневном свете улучшает выработку мелатонина ночью. Ночью яркий или синий свет прерывает выработку мелатонина, но этого можно избежать, если днем находиться на ярком дневном свете. Чем меньше дневного света в течение дня, тем выше подверженность негативному воздействию яркого и синего света ночью. Уменьшение производства мелатонина утром. Выработка мелатонина по утрам уменьшается благодаря утреннему свету. Особенно полезен рассеянный утренний свет после восхода солнца. Если сразу после пробуждения вы видите рассвет или даже его имитацию, а не синий свет, когнитивные функции улучшаются. Свет для лечения джетлага и последствия работы в ночное время. Джетлаг, от английских jet, реактивный, и lag, задержка, расстройство сна, которое развивается при смене двух и более часовых поясов за ограниченный промежуток времени, например, при авиаперелете. С помощью освещения можно обнулять биологические часы во время путешествий. Свет может перевести стрелки биологических часов назад или вперед. Все зависит от температуры тела в определенный момент времени, которое тоже подвержено циркадным ритмам. Ночью организм охлаждается и достигает минимальной температуры ранним утром. В одном исследовании выяснилось, что пребывание на свету за 6-8 часов до момента максимального охлаждения тела переводит биологические часы назад, а спустя 2-4 часа после — вперед. Дополнительные влияния оказывают интенсивность света, продолжительность пребывания на свету и индивидуальные факторы. Если вы решили сдвинуть биоритмы при помощи освещения, имейте в виду, что продолжительность пребывания на свету важнее его интенсивности. Для этих целей благоприятен белый свет полного спектра, но действие синего света сильнее. Старайтесь как можно чаще бывать в местах с естественным дневным освещением. Важно подвергаться воздействию естественного света минимум 3 раза в день – утром, днем и вечером. После захода солнца уменьшите интенсивность освещения. Лучше всего использовать свечной свет. По вечерам надевайте очки, блокирующие синий свет. Используйте блокираторы синего спектра для гаджетов. Спите в темноте, надев маску для глаз и беруши, если в спальне нет полной света и звукоизоляции. Питание. Пища, усиливающая выработку мелатонина. Для выработки мелатонина необходима аминокислота триптофан и витамин В6. Следовательно, в организме не должно быть недостатка этих веществ. Они содержатся, например, в куриных яйцах и бананах. Японские ученые пришли к выводу, что мощный эффект на выработку мелатонина в ночное время оказывает сочетание следующих факторов. Первый. Очень тусклое и низкотемпературное освещение накануне вечером. Второй – завтрак, включающий продукты, содержащие триптофан и витамин В6. Третий – пребывание на солнечном свету сразу после завтрака более получаса. К сожалению, только завтрак, содержащий продукты, богатые триптофаном, не оказывает существенного воздействия на выработку мелатонина, в отличие от завтрака и пребывания на ярком свету сразу после него. Это выяснилось в другом похожем исследовании. В некоторых продуктах содержится готовый мелатонин, их можно есть на ужин, хотя содержание вещества везде разное. Таковы, например, бобовые проростки, вишни кислых сортов, молоко коров, не страдающих бессонницей, которых доили ночью. Это не шутка, такое исследование действительно проводилось. Подведем итоги. Потребляйте достаточно триптофана и витамина В6 из пищи. Ешьте яйца и бананы. После завтрака находитесь при дневном освещении не менее получаса. Включите в свой вечерний рацион бобовые проростки, кислую вишню и молоко ночных коров. Время приема пищи. Организм человека оптимизирован для приема пищи в дневное время. Процессы пищеварения и кишечная перистальтика наиболее продуктивны утром. Желчный пузырь выделяет желчь, попадающую в кишечник и способствующую усвоению жиров. По данным опытов на мышах, и этот процесс тоже эффективнее всего протекает днем. Кишечные бактерии также подвержены циркадным ритмам и с большой неохотой соглашаются участвовать в переваривании пищи посреди ночи. По данным исследования с участием рабочих ночной смены на британской антарктической исследовательской станции в Хейли-Бэй, уровни глюкозы и инсулина в крови после ночного ужина оказались выше, чем после такой же трапезы в дневное время. Это навело ученых на мысль, что по ночам в человеческом организме развивается относительная инсулинорезистентность. Мелатонин препятствует процессу регулирования уровня сахара в крови, который осуществляется с помощью инсулина. Вот почему ужинать при свечах поздно вечером – плохая идея. Приглушайте свет и прекращайте есть. Периферические часы тела также реагируют на время кормления и лучше всего работают в условиях чередования режимов «еда», «голод», то есть светлое время суток вы едите, а в темные нет. Опыты на мышах показали, что чем плотнее прием пищи, тем более продолжительный период воздержания должен ему предшествовать. Первый утренний прием пищи после длительного ночного воздержания сообщает организму, что настало утро. Плотный ужин вечером укорачивает ночной период голодания и нарушает биоритмы. Чтобы полностью перенастроить периферические часы, достаточно сменить режим питания всего на неделю. И симпатическая, и парасимпатическая нервная система также подчиняются циркадным ритмам. Поэтому перенос времени завтрака на 5 часов назад – повлияет на парасимпатическую систему. Более поздний ужин нарушает естественный ритм выработки кортизола. Время приема пищи также влияет на процесс ее переваривания. Даже если вы налегаете на неполезные продукты, днем последствия будут не столь ощутимы, чем если бы вы ели их вечером или ночью. Полакомиться чем-то вредным лучше в обед или за завтраком. Удивительная вещь выяснилась в ходе эксперимента с мышами, которые ведут ночной образ жизни, спят днем и бодрствуют по ночам. Мышей кормили вредной пищей, установив определенную калорийность рациона. Испытуемых поделили на две группы. Одной группе выдавали пищу в установленный временной интервал в течение 8 часов, в период бодрствования. Второй группе разрешалось есть в любое время суток. Как ни странно, первая группа оказалась гораздо менее подвержена ожирению, чем вторая. К концу исследования мыши со свободным доступом к пище прибавили в весе на 28% и имели на 70% больше жировых отложений, чем те, которые принимали пищу по расписанию, несмотря на то, что обе группы ели одно и то же, и калорийность рациона была одинаковой. Первый плотный прием пищи должен приходиться на утро. Завтраку должен предшествовать длительный период воздержания от пищи. Ужинайте как можно раньше. Приглушая свет, прекращайте есть. Съедайте как можно больше в первой половине дня и как можно меньше во второй. Цикл «Еда-голод» для борьбы с джетлагом. Попробуйте использовать цикл «Еда-голод» для перенастройки биоритмов перед дальним путешествием с большой разницей во времени. За несколько дней до вылета практикуйте самый плотный прием пищи в то время, когда в пункте вашего назначения завтракают. Перед этим не ешьте в течение 8-10 часов. Физическая активность. Физическая активность способствует повышению уровня кортизола, а также накоплению долга по сну. Манипулируя этими эффектами, можно регулировать биоритмы. Большое значение имеет время тренировки. За несколько часов до привычного часа отхода ко сну организм уже хочет спать, дает о себе знать накопившийся долг по сну. Биологические часы преодолевают этот позыв, и вы еще несколько часов находитесь в состоянии бодрствования. Физическая активность утром и вечером или ее отсутствие очень по-разному влияют на выработку мелатонина, характер ночного сна, температуру тела и сигналы парасимпатической нервной системы. Если вы совсем не будете заниматься спортом, выработка мелатонина по вечерам может уменьшиться. Ночью во время сна тело охлаждается. Вечерние тренировки препятствуют этому. Утренние тренировки активизируют парасимпатическую систему по ночам. Вечерние тренировки активизируют симпатическую систему в ночное время. Фаза быстрого сна очень важна для формирования новых воспоминаний. Если вы тренируетесь вечером, то она может сократиться до 10%. Подведем итоги. Занимайтесь спортом по утрам. Если такая возможность есть только в вечернее время, тренируйтесь не позднее, чем за 3 часа до отхода ко сну. Если по какой-то причине необходимо не засыпать или перевести биологические часы назад, позанимайтесь спортом вечером, за 3 часа до отхода ко сну. Температура тела. Ночью тело человека охлаждается до минимальной температуры, а когда мы просыпаемся и начинаем двигаться, постепенно согревается. Когда внутренняя температура тела падает, мы засыпаем, но тут есть одна тонкость. Каждый человек живет в двух телах. У нас есть оболочка, руки, ноги и кожа, и внутреннее тело, ядро, полости, вмещающие внутренние органы. Процесс отхода ко сну связан именно с температурой ядра. Вот почему прием теплой ванны перед сном, после которой тело быстро охлаждается, вызывает сонливость. Тепло должно перераспределиться, и оно перемещается во внешнюю оболочку, а затем во внешнюю среду. Таким образом, можно обмануть организм. Временное нагревание оболочки сбивает мозг с толку, и мы быстрее засыпаем. Однако данный процесс не должен мешать охлаждению внутреннего ядра, иначе мы не уснем. Поэтому, например, укрывая одеялом только ноги и стопы, вы засыпаете быстрее. Доказано, что согревание ног способствует засыпанию. Воздух в спальне должен быть прохладным. Принимайте перед сном теплую ванну. Укрывайте одеялом только ноги и стопы. Можно надеть на ночь теплые носки. Состояние обостренного восприятия. Мелатонин и стрессовая реакция находятся на противоположных концах спектра, поэтому все, что возбуждает и стимулирует, тормозит выработку мелатонина. Если вы хотите заснуть, общение, телевизор, громкий шум работают против вас. При неполной звуконепроницаемости в спальне пользуйтесь берушами. Кофеин, употребляемый вечером, действует дольше, чем днем. В одном эксперименте доза кофеина, эквивалентная двойному эспрессо и принятая за 3 часа до предполагаемого сна, сдвинула мелатониновый ритм на 40 минут вперед. Излишки кофеина могут причинить серьезный вред. Поэтому врачи не рекомендуют принимать его в таблетированном виде, а советуют полагаться на естественные источники – чай или кофе. Но и этими напитками не стоит злоупотреблять. Ученые из клиники Мэйо выяснили, что безопасная норма для взрослого человека – 400 мг кофеина в день, то есть примерно 4 чашки натурального кофе. Избыток кофеина вредит здоровью. По вечерам избегайте громкого шума и стимулирующих воздействий. Не пейте кофеин, содержащий напитки, позднее, чем за 3 часа до сна. При необходимости спите в берушах. Как перевести биологические часы назад, чтобы дольше не спать? Вечером включите яркий свет. Займитесь спортом. Оптимальное время за 2-3 часа до предполагаемого времени засыпания. Не переохлаждайтесь. Держите тело в тепле, все, кроме ног. Вечером выпейте чашечку кофе. Рекомендации для работающих в ночную смену. Если вы работаете в ночную смену и хотите поменять местами день и ночь, утром наденьте очки, блокирующие синий спектр, и постарайтесь носить их в течение дня. Вечером снимите. Самый плотный прием пищи должен приходиться на то время, когда у вас утро. Этот момент можно запрограммировать. Завтраку должно предшествовать 8-10-часовое голодание. Как перевести биологические часы вперед, чтобы заснуть раньше? Приглушите свет перед отходом ко сну и заблокируйте синий спектр. Если вы смотрите кино в самолете или всю ночь работаете за компьютером, надевайте очки, блокирующие синий спектр. Просыпайтесь на час-два раньше обычного и сразу открывайте шторы, чтобы увидеть солнечный свет, или включайте яркое искусственное освещение. Завтракайте раньше, чем обычно. Активно занимайтесь спортом, чтобы быстрее устать и накопить долг по сну. Не тренируйтесь позднее, чем за 3 часа до предполагаемого момента засыпания. Ложитесь спать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, чтобы тело охладилось, но согревайте ноги, надев теплые носки или укрыв их одеялом. Перед сном примите теплую ванну. Не злоупотребляйте кофеином. Как преодолеть послеобеденную сонливость? После обеда нам часто хочется подремать. Однако послеобеденный сон может снизить умственную эффективность и ухудшить когнитивную гибкость. Изучению способов избавления от послеобеденной сонливости посвящены многочисленные исследования. Сонливость испытывают даже те, кто отлично выспался ночью и в целом не испытывает недостатка во сне. Ученые пришли к нескольким важным выводам. Синий свет или яркий дневной свет. Всего полчаса пребывания на ярком дневном освещении после обеда уменьшают сонливость. В одном эксперименте участников в послеобеденное время подвергали воздействию искусственного освещения, обогащенного синим светом. Выяснилось, что в таких условиях восприятие остается острым, а умственная производительность улучшается. Короткий послеобеденный сон. По возможности не отказывайте себе в коротком послеобеденном сне, но имейте в виду, что его продолжительность должна быть не более 15 минут. 45-минутный сон сильно активизирует парасимпатическую систему. Зато после 15-минутного сна участники экспериментов демонстрировали чуть более высокие результаты при прохождении когнитивного теста. Если работа связана с применением сложных аналитических навыков, даже после короткого сна понадобится немного времени для восстановления высокого уровня концентрации. Но в целом 15-минутный послеобеденный сон улучшит ваши рабочие показатели и настроение. Легкий обед. Не будь обеда, не было бы и послеобеденной сонливости. Чем плотнее обед, тем больше вам захочется спать. После обеда проведите при ярком дневном освещении хотя бы полчаса. Не переедайте в обед. По возможности после обеда немного вздремните. Оптимальный режим дня. Утро. Проснитесь и тут же раздвиньте шторы, подвергнув себя воздействию яркого утреннего света. Каждый день плотно завтракайте в одно и то же время. После завтрака находитесь при ярком дневном освещении минимум 30 минут. День. По меньшей мере 3 раза в день старайтесь находиться при ярком дневном освещении. После завтрака, в обед, в период с 16 до 18 часов. Занимайтесь спортом с утра. Если такой возможности нет, запланируйте тренировку на 16-18 часов, не позже. Вечер. Ужинайте как можно раньше. Ужин должен быть легким. Носите очки, блокирующие синий спектр. Используйте программу, снижающую синее излучение от экрана компьютера, например, F.Lux. Приглушите свет. Приглушив свет, прекращайте есть. Избегайте интенсивных тренировок и физической активности. Избегайте шумов, не включайте телевизор на большую громкость. Избегайте стимулирующих воздействий. Не заходите в соцсети и не просматривайте посты и каналы, вызывающие у вас злость и негативную реакцию. Старайтесь не употреблять кофеин и алкоголь. Перед отходом ко сну выключите все электронные приборы. Почитайте бумажную книгу. Примите теплую ванну. Поддерживайте прохладу в спальне, но ноги держите в тепле.